Глава вторая. На следующее утро, приняв душ и побрившись, я направился к платяному шкафу за свежей рубашкой. Открыл дверцу и увидел висевшие на штанге пустые вешалки. Мое и без того не слишком хорошее настроение мгновенно опустилось до уровня «хуже некуда». Оля ушла неделю назад, наговорив мне глупостей, и теперь я размышлял, дать ей шанс осознать ошибку и вернуться, или прекратить эти отношения. Я ждал, что во мне перевесит — любовь к этой глупой девчонке или моя привычка к спокойствию и комфортной жизни. Токсичные отношения с постоянными конфликтами меня никогда не привлекали. Именно поэтому мне пришлось расстаться с моей прошлой девушкой, милой. Благодаря случаю я понял, что она всегда думала только о себе и не пыталась понять мои чувства. Может, другому человеку и не стоит зацикливаться на том, что меня волнует, но понимать, что для меня в приоритете, думаю, стоит. Я придерживаюсь именно этого правила в отношениях с близкими мне людьми, будь они друзья, знакомые или родители. Олины претензии казались мне не просто смешными, а откровенно глупыми. Она обвиняла меня в том, что я заглядываюсь на других женщин и слишком много времени провожу с друзьями. Смотреть на женщин мне запретить никто не может. К тому же смотреть и изменять — абсолютно разные вещи. И чем быстрее она это поймет, тем будет лучше, в первую очередь для нее самой. А друзья... Я знаю, что многие могут спокойно обходиться без них, но я, к счастью, не такой. С некоторыми, как с Ванькой Тихоходовым, о совместных приключениях, с которым я уже писал в моих историях «Гремучий ручей» и «Свисток смерти», я знаком со школы. С другими познакомился позже, в институте или на работе, и каждый из них мне по-своему дорог. Оле не злиться надо, а попытаться влиться в нашу компанию, тем более я всегда приглашаю ее на встречи с друзьями. Жаль, если из-за ее глупого максимализма нам придется расстаться. Переделать меня и заставить делать то, что мне не нравится, не получилось даже у моего отца, кадрового военного. Что уж говорить о глупой девчонке-второкурснице. Собравшись, я вызвал такси и отправился за машиной, которую так и не забрал вчера у дилера рейндж-ровера. До работы был еще целый час, успею. Забрав машину и припарковавшись возле редакции, я отправился на поиски Сани Симоненко, моего коллеги, ведущего в газете раздел «Криминальной хроники». «Санек, привет!» — радостно воскликнул я, обнаружив Симоненко сидящим на подоконнике и читающим что-то на желтоватых листах бумаги. «Привет, Макс», — ответил он, протягивая мне руку. «Что случилось?» «А почему что-то должно случиться?» — поинтересовался я, усаживаясь рядом. «Но ты какой-то слишком серьезный в последнее время. Хмуришься так, что даже морщины на лбу появились». «Ах, это...» — я потер лоб. «Слушай, ты знаешь, что произошло вчера в пивном ресторане «Пьяный карась»? Том, что недавно открылся на Сормовской». «А ты почему интересуешься?» — не смог скрыть своего любопытства Санька. «Ты же помнишь, что вчера был ливень? Вот я и спрятался в том ресторане, чтобы переждать дождь и выпить пиво», — закончил за меня Симоненко. «И это тоже. Так вот, пока я там был, в туалете кого-то убили, но я не знаю подробностей». «А хочется», — усмехнулся Сашка, поправляя пальцем сползающие очки. «Само собой», — кивнул я. «Не каждый день становишься свидетелем преступления». «Главное — не стать участником», — философски заметил Саня и, взглянув мне в глаза, уже серьезно добавил. «Убитый мужчина 30 лет спортивного телосложения работал маркетологом в сетевой компании». Увидев, что я жду продолжения рассказа, чуть тише добавил. «Убили его. Жуть какая-то, Макс. Ему разорвали живот до самого паха. Кишки валялись по всей кабинке. На шее синяки, как будто кто-то его душил. Правая рука сломана. Достаточно тебе подробностей?» «Артерия на шее была повреждена?» «Была. Ее словно проткнули каким-то острым предметом. А ты откуда знаешь?» — искренне удивился Сашка. «Просто предположил», — соврал я, вспоминая рассказ московского сыщика. «Представляю, сколько там было крови». «Ага. Ресторан пришлось временно закрыть». Я представил грустное лицо девушки-администратора, которую, как мне вчера показалось, волнует судьба ресторана. Может, причина в том, что она боится остаться без работы, на которую только что устроилась, а может, причина ее поведения носит личный характер. «На время, конечно, до тех пор, пока не закончатся следственные действия». Я хотел уточнить у Сашки еще несколько моментов, но появился Николай Шишкин по прозвищу Лесник, крича на весь коридор: «Макс, тебя Владлен ищет, сказал, что срочно!» Владлен Измайлович — это наш главный редактор и нормальный мужик, который без особой надобности никогда не дергает своих подчиненных. Интересно, что ему от меня понадобилось. «Спасибо, Сань», — поблагодарил я Симоненко и поспешил к руководству. Лесник увязался за мной. Коля — парень вездесущий, любит уши погреть. К тому же рано утром в редакции ему, отвечающему за взаимодействие с клиентами, делать особенно нечего. Шеф при виде меня встал и поспешно вышел из-за стола, протягивая руку для приветствия. Я понял, что или что-то случилось, или вот-вот произойдет. Не то чтобы Владлен Измайлович вел себя грубо или надменно с подчиненными или коллегами, он вообще не такой человек. Но вскакивать с кресла при виде посетителя, как какой-нибудь стажер, ему тоже не свойственно. «Что случилось?» — задал я вопрос, пожав протянутую мне руку. «Тут такое дело, Макс. Времени у нас мало, поэтому перейду сразу к делу. Ты, наверное, знаешь, что мои родители погибли». Я не знал, но кивнул. «Мы с сестрой остались вдвоем. Нас отправили в детдом, откуда нас через год забрал дядя, работавший дипломатом в Австрии». Я был не в курсе таких подробностей биографии шефа, но, устроившись в кресле, не перебивал и послушно кивал, стараясь не показывать удивление, вызванное таким необычным началом разговора. «Мы выросли и зажили собственной жизнью. Маша, моя сестра, вышла замуж. К сожалению, ее жизнь сложилась непросто. У нее долго не было детей, а когда, наконец, она поняла, что беременна, муж уже завел другую семью. Она ничего не сказала ему о ребенке». Шеф замолчал. Я тоже сидел тихо, как мышка, теряясь в догадках, зачем шефу понадобился весь этот экскурс в историю. «Прости, что я загружаю тебя этими подробностями, но без них ты не поймешь, почему я вызвал тебя», — добавил он с виноватым видом. Судя по всему, Владлену неудобно было рассказывать о таких сугубо личных вещах. «Дима вырос избалованным», — со вздохом произнес Владлен Измайлович, глядя на меня так, словно я знал, кто такой это Дмитрий. «Сестра умерла год назад. Конечно, он уже слишком взрослый, чтобы я мог стать его опекуном, но я стараюсь помогать мальчику. Он единственный мой родственник и напоминание моей горячо любимой сестре. Дяди, к сожалению, давно уже нет в живых». Я кивнул, разобравшись в том, кто этот Дима, но все еще не понимая, что шефу нужно от меня. Дверь открылась, впуская Леночку, секретаря Владлена. Она поставила на стол две чашечки и молча покинула кабинет. «Диме пришла в голову странная идея». Шеф придвинул ко мне чашку кофе, которую я с благодарностью взял со стола. «Странная для нас с тобой, но не для него. Он решил отправиться в эстские штольни». Штольня — горизонтальная или наклонная горная выработка, имеющая выход на поверхность, проведенная на местности со сложным рельефом. «Я прочел об этом месте, поспрашивал сведущих людей. Макс, я не могу допустить, чтобы он погиб там. Ты меня понимаешь?» Взгляд шефа был грустным, как у больной собаки. «Я прошу тебя, сходи с ним в эти проклятые штольни. Ты спортивный парень, выживальщик. Если уж говорить совсем откровенно, мне обратиться больше не к кому». «Так вот зачем меня вызвал шеф. Ему нужна нянька для племянника». «Я никогда не был в штольнях. Все мои знания по выживанию относятся только к лесу. Послушайте, Владлен Измайлович, помните, вчера вечером был сильный дождь?» Шеф кивнул. «Чтобы окончательно не промокнуть, я по пути домой забежал в ближайший ресторан. И хотя шеф меня внимательно слушал, я решил сразу перейти к делу и больше не испытывать его терпения. Так вот, в то время, когда я там находился, в ресторане произошло преступление, убили какого-то мужчину. И теперь я под подпиской о невыезде. В ближайшее время мне, как свидетелю, нельзя покидать город». Шеф лишь на секунду замер, а потом пренебрежительно взмахнул рукой. «Это не проблема. Я договорюсь. Неофициально, конечно. Ты в редакции давно, на хорошем счету. Закон не нарушал. Руководством характеризуешься положительно. Думаю, следователь пойдет мне навстречу. Тем более, что дела об убийствах за неделю не раскрываются. А спустя это время ты уже вернешься. Ты же не собираешься сбегать?» пошутил Владлен, изобразив на лице улыбку, в то время как его глаза оставались грустными. Несколько секунд помолчал, а потом, наклонившись вперед и глядя мне в глаза, произнес: «Я прошу тебя, Макс, ты предусмотрительный. Спортом занимаешься. У тебя философский подход к жизни, здоровое чувство юмора. И главное, я уверен, что ты не позволишь моему племяннику сесть тебе на голову и спровоцировать на какой-нибудь безответственный и глупый поступок». Последние слова шеф добавил со вздохом и совсем тихо. «А он способен?» — так же тихо спросил я. Владлен кивнул и поднял на меня затравленный взгляд. Я не успел ответить, как дверь широко распахнулась, и на пороге появился субъект с бородой среднерусского крестьянина смутных времен и многочисленными браслетами на руках. Проигнорировав меня, он бросился к шефу. «Дядя, ну что, нашли мне проводника?» Я чуть не свалился со стула. «Выходит, это тот самый племянник, которого мне нужно выгуливать по штольням?» «Пока еще нет», — ответил Владлен Измайлович, обнимая родственника и из-за его плеча вопросительно поглядывая на меня. И я понял, что не смогу отказать шефу. Я никогда не видел этого уверенного в себе мужчину таким несчастным и подавленным. Он всегда относился ко мне очень хорошо, не унижал, не пытался втиснуть в рамки и даже помогал, когда я просил его об этом. Я еще раз смерил племянника критическим взглядом и, подумав, кивнул. Владлен расплылся в улыбке, которая сразу же преобразила его лицо, сделав не просто молодым, а детским, чего, кстати, до этого момента мне видеть не приходилось. «Садись, Дмитрий», — шеф показал рукой на кресло. «Знакомься, это Максим. Он только что согласился отправиться с тобой в штольни». После этих слов я почувствовал себя полным дураком. Зато племянник расплылся в улыбке и стал чем-то похож на своего дядю. «Ты диггер?» «Нет, я журналист. По крайней мере, был им до сегодняшнего утра», — ответил я, глядя на шефа. «Вдруг у того войдет в привычку отправлять меня во всякие нехоженные места со своими друзьями, коллегами или родственниками?» Владлен Измайлович, кажется, меня понял, потому что улыбка на его лице из радостной стала виноватой. Племянник наших переглядываний не заметил или не обратил внимания. «Макс, значит?» — переспросил он. «А меня Димоном зовут». Услышав такое заявление в стиле 90-х, я кашлянул и спросил: «А можно я буду звать тебя Дмитрием? Димон как-то не катит». «Да зови как хочешь. Значит, завтра выдвигаемся». «Нет!» — крикнул я и смутился, потому что возглас получился слишком громким. Наверняка его услышала даже сидящая в приемной Леночка. «Мне собраться нужно. План штолен скачать. Да мало ли что». Я принялся оправдываться, замечая, как на лицах моих собеседников расцвели совершенно разные улыбки. У шефа довольная, а у Дмитрия насмешливо-презрительная. «Не волнуйся ты так!» — подбодрил меня племянник шефа. «Со мной не пропадешь!» «Это я уже понял», — ответил я, разглядывая любителей экстрима. «Здоровенный детина, лет на 5 младше меня, почему-то обвешанный фенечками, как новогодняя елка игрушками». «Обереги?» — я ткнул пальцем в его многочисленные браслеты. «Не, просто красиво», — ответил Дмитрий, уставившись на браслеты с таким неподдельным интересом, как будто первый раз их увидел. «Но ты не сказал», — он поднял на меня взгляд. «Когда мы отправляемся?» «Давай обговорим детали не в этом кабинете», — я взглянул на шефа. «Владлену Измайловичу работать нужно». «Окей», — согласился мой подопечный и встал с кресла. Он вышел в коридор, по-видимому, рассчитывая, что последую за ним, а я задержался в кабинете шефа. «Макс, ты должен вывести его из этих проклятых штолен, даже если он будет упираться. Пойми, кроме него у меня никого нет». «Я тоже единственный сын своих родителей», — ответил я, констатируя факт и не желая вызвать у моего шефа чувство вины. Ну, разве что самую малость. «Если нужны деньги, скажи», — сказал Владлен Измайлович, снова превращаясь в грустного больного пса. «Конечно», — ответил я, оборачиваясь, потому что дверь открылась, и в образовавшуюся щель протиснулось лицо племянника. «Макс, ну чё ты?» «Иди домой, я отпускаю», — произнес шеф, похлопав меня по плечу, с таким выражением лица, что я понял, После нашего разговора он явно успокоился насчет своего племянника. Неужели он действительно настолько в меня верит? Я на его месте все равно бы сомневался. Я вышел в коридор, рассеянно улыбнулся Леночке и пошел следом за Дмитрием, который ледоколом двигался по коридорам нашего издательства. «Я только захвачу вещи!» — крикнул ему вслед и бросился к своему кабинету. По пути мне попался лесник с вопросом: «Это что за чел, крутой как обрыв?» Я махнул рукой, схватил свою сумку и выскочил на улицу. Возле входа, закрыв выезд с парковки, стоял огромный рам черного цвета с четырьмя дополнительными фонарями на кенгурятнике. «Твоя?» — поинтересовался я, заранее зная ответ. «Моя!» — ответил Дмитрий, открывая переднюю дверь. «Тебя подбросить?» «Я сам». «Но в что ли не поедем на моей машине?» — поспешил добавить племянник. Я не возражал, до эсских штолен, если мне не изменяет память, километров 300, а бензин с каждым годом только дорожает. Конечно, Владлен обещал помочь деньгами, но просить его об этом как-то стыдно. Или это я дурак такой скромный? Димон уже боком лез в машину. Я подошел, чтобы попрощаться. Он протянул мне руку, и тут откуда-то сбоку появилось девичье лицо. Незнакомка кокетливо улыбнулась, раздвинув в улыбке бледные губы. «Это Арис», — представил девушку племянник шефа. «Она с нами пойдет». Я забыл разжать руку, ошарашенно разглядывая девушку, которая оказалась той самой блондинкой из «Пьяного карася». Девушка улыбнулась шире, демонстрируя мелкие острые зубки. Я вытащил из руки Дмитрия свою ладонь и на автопилоте потянулся за телефоном, чтобы записать номер. Спустя пару минут они уехали, а я остался стоять столбом на парковке, растерянно глядя им вслед. Раздался гудок выезжающей машины. Я вздрогнул и поспешно отошел в сторону, пытаясь понять, ответ на какой вопрос я хочу получить первым.